Однажды этот знаменитый конструктор авиамоторов Александр Александрович Микулин придумал бытовой ионизатор. В большую стеклянную, похожую на плоскую кастрюлю, вазу была вмонтирована какая-то сложная комбинация из проводов и сопротивлений. Затем туда наливалась вода, и для получения положительных ионов надо было этот прибор включить в электросеть, обеспечив себе прекрасный оздоровляющий сон. Подаренные мне экспериментальные экземпляры ионизатора я вечером водрузил на подоконник и включил. Раздалось еле слышное мерное гудение, нисколько не помешавшее мне, как обычно, спокойно заснуть. Однако среди ночи я проснулся от страшного грохота. Прибор этот, благодаря непредусмотренной изобретателям вибрации, потихоньку сполз с подоконника и упал на пол, залив водой паркет и ковер. Весь остаток ночи я собирал десятки мелких осколков, и таким образом обещанный Александром Александровичем здоровый и полезный сон не состоялся. В другой раз Микулин уверял меня, что на ночь надо обязательно заземляться для выведения из организма вредных каких-то электростатических зарядов. Чтобы это доказать, он пригласил меня к себе на дачу и, оставив ночевать, привязал к моей ноге оголенный провод, присоединив другой конец к батарее отопления. Ночью я встал по нужде, совершенно забыв о своем заземлении. Натянувшийся провод врезался в щиколотку, сильно ее поранив, а я грохнулся на пол, разбив лоб и расквасив нос. После этих экспериментов многие предложения Микулина стать испытателем его новых бытовых изобретений были мною начисто отвергнуты. Такой реки в Испании нет. В 1965 году я был включен в состав первой делегации, посетившей Испанию после тамошней гражданской войны. Перерыв в отношениях с ней был весьма значительным. В состав этой небольшой делегации вошли деятели науки и культуры. Я не буду называть их фамилии по причинам, которые читатели поймут позже. Скажу только, что помимо меня туда входили кинематографист, историк, хирург, окулист, географ, искусствовед, женщина, писатель, поэт, журналист и балетный танцор. Руководителем группы был ответственный работник международного отдела ЦК, очень симпатичный и образованный, блестяще знающий испанский язык. Официально он именовался кинокритиком, несмотря на весьма скромные познания в этой области, что несколько затрудняло его активное общение с международными коллегами на кинофестивале в Барселоне. Встреча нашей компании в мадридском аэропорту, равно как и все дальнейшее пребывание в стране, была на весьма высоком уровне. Пресса была крайне доброжелательна и широко освещала все наши встречи и контакты, несмотря на то, что Франкович еще был жив и продолжал править страной. Меня с писателем поселили в роскошных апартаментах в одном из лучших отелей Мадрида, и я сразу позвонил своему давнему приятелю, с которым я свел знакомство в Париже несколько лет назад. Это был знаменитейший, нынче, увы, покойный Тореро Мигель Домингин. Молодой, красивый и богатый кумир всей Испании. Женат он был на известной итальянской киноактрисе Лючии Бозе. Помните фильмы итальянского неореализма «Рим. 11 часов», «Нет мира под оливами», «Девушки с площади Испании» и другие. «Приезжай ко мне завтра на ферму», — тут же предложил Мигель. «Да я тут не один, со мной еще несколько человек из делегации. Вот всех и привози. Завтра к 12 дня пришлю машины». На следующий день ровно в 12 часов к отелю подъехали 4 автомобиля в сопровождении 2 секретарей Мигеля. Довольно много времени мы истратили на уговор журналиста, решившего ехать на предстоящий прием по-простому, в майке и тапочках, неубедительно бормотавшего что-то о принципах демократии. В таком виде он и остался, а мы облачились в одежды, соответствующие предстоящему парадному приему, об организации которого Мигель специально предупредил. Прием этот должен был состояться на ферме Домингина, где он разводил будущих торо молодых бычков, готовя их к предстоящим боям на корриде, и обучал молодых тореро. Жара была невыносимая, июль месяц, центр Испании, и мы втайне завидовали журналисту, так и не сменившему свое одеяние, в то время как мы парились в наших вечерних костюмах. Мигель встречал нас у высокой ограды в одних шортах. Его смуглое тело было исполосовано глубокими шрамами от былых сражений. Нас провели в прохладный дом с бассейном, выдали простыни, купальные халаты, и вскоре мы перестали завидовать журналисту. В огромной столовой висел большой во весь рост портрет хозяина работы Пикассо. Они были близкими друзьями, на котором Мигель был изображен уже лишенным даже шорт, что несколько смутило наших дам. После очень легкого завтрака Мигель пригласил нас в сад. Там стоял приготовленный для предстоящего приема непокрытый скатертью длиннющий стол, заставленный бутылками и причудливыми дарами моря. Я понял, что не иначе, как сегодня, они были доставлены специальным самолетом с побережья, свежесть морских продуктов на суше крайне коротка. Мы все прогуливались по великолепному саду, а журналист несколько подзадержался у накрытого стола. Теперь хочу объяснить читателям, почему я не назвал настоящие имена членов нашей делегации.